Второе. Основные направления развития российской политической мысли. Влияние идей французского просвещения. С XVII века влияние религиозного мировоззрения на развитие политической мысли начинает ослабевать, она становится более самостоятельной. В этом проявилось влияние идей французского просвещения, хотя на русской почве оно было относительным. Многие идеи просвещения, в частности такие, как теория разделения властей, идея общественного договора, естественные права личности и так далее, не смогли укорениться тогда в российском общественном сознании. Однако процесс рационализации политической мысли, сближения ее с наукой – постепенно набирали силу. Это выразилось прежде всего в том, что власть перестала рассматриваться как исключительно божественный дар. Так сторонники идеи просвещенного абсолютизма Татищев 1686-1750 годы жизни, Пасашков 1652-1726 годы жизни и другие трактовали государство как средство обеспечения общего блага, как главное условие сохранения жизни и продолжения рода человеческого. Страница 49. Государство внимает разуму подданных, правит, опираясь на хорошо разработанный и строго соблюдаемый свод законов. Верховный носитель власти монарх по-прежнему ставился над гражданами и сословиями, и любые действия его оправдывались. Сам правитель рассматривался как просвещенный монарх, правитель-мудрец. Сподвижник Петра I, церковный деятель Феофан Прокопович, 1681-1737 годы жизни, пытался соединить идею божественной сущности власти с ее разумным использованием по реализации естественных прав народа. Он считал, что государство – результат сознательного объединения людей. По внушению Бога народ передал власть монарху. Таким образом, Бог поставил монарха выше народа и закона, и никто не вправе ограничить его власть или расторгнуть договор между монархом и народом. Лучшей формой правления Прокопович признавал абсолютную монархию. Последняя может быть либо наследственной, либо выборной. Более эффективна, по его мнению, наследственная форма, поскольку правящий монарх стремится передать своему наследнику процветающее государство. Однако под влиянием идей просвещения нарастала критика концепции просвещенного абсолютизма. На волне критики абсолютной власти родилась идея ее ограничения, введения принципов конституционализма и парламентаризма. Собственно, в развитии политической мысли России можно выделить три направления – либеральное, консервативное и радикальное.